Глава 8. Добейтесь финансовой независимости. Мысль – источник богатства, успеха, материальных благ, великих открытий, изобретений и достижений. Клод Бристоль. Один из участников моего семинара как-то сказал: «Деньги как еда. Когда ее достаточно, ты о ней не задумываешься. Когда ее не хватает, ты не думаешь больше ни о чем другом». Некоторые люди не совсем верно цитируют Библию, утверждая, что деньги есть корень всего зла. На самом деле, в Священном Писании сказано, что зло коренится в любви к деньгам. Однако правильнее будет заметить, что корень всего зла – это нехватка денег. Из-за избытка денег возникает совсем немного проблем. Проблемы же, разрушающие человеческие жизни, здоровье и чувства, практически без исключений вызваны недостатком денег. Мы живем в самую процветающую эпоху за всю историю человечества. Многие сегодня достигают финансовой независимости и становятся миллионерами гораздо быстрее, чем когда бы то ни было. Большинство сегодняшних миллионеров и миллиардеров – это люди, добившиеся успеха в первом поколении. Они начинали свою карьеру, не имея практически ничего и сделав состояние из $1. Одна из основных ваших обязанностей по отношению к самому себе и близким вам людям – достичь финансовой независимости, такого положения, когда вам не придется более беспокоиться о деньгах. Тот факт, что многие люди смогли пройти путь от нищеты к богатству, является наглядным примером того, что и вам это под силу. Нужно лишь научиться как. Заработать $1 000 000 гораздо легче, чем кажется. Если вы будете просто откладывать $100 каждый месяц, год за годом, начав в 20 лет и закончив в 65, то, вложив эти деньги в хорошо управляемый взаимный фонд, размещенный на американской фондовой бирже, вы будете получать 10,8% годовых от вложений. Таким образом, к пенсии $100 дадут вам сумму в $1 200 000. Так почему же не все становятся миллионерами? Тому есть три основные причины. Во-первых, многим и в голову не приходит, что такое возможно. Они не представляют, что действительно могут сделать это, если захотят. И в результате бросают, даже не начав. Во-вторых, если кому-то и придет на ум такая возможность, то он побоится принять твердое, непоколебимое решение копить и регулярно вкладывать деньги на протяжении всей жизни. Ведь люди имеют привычку планировать, собираться, намереваться что-либо совершить, но никогда не доводят решение до конца. В-третьих, если все же кому-то пришла в голову подобная идея, и он принял решение действовать в соответствии с планом, то этот человек не может перейти к реальным действиям. Он начинает откладывать начало процесса накопления и вкладывания денег месяц за месяцем, год за годом, пока не становится слишком поздно. Наиболее финансово удачливые люди в любом обществе – те, у кого есть долгосрочная перспектива. Они планируют на 10, 20, даже 40 лет вперед. Они организуют ежедневную и еженедельную активность таким образом, что все их действия согласуются с долгосрочными целями, к которым они стремятся. Это особенно актуально в отношении финансовой самостоятельности. Любой человек, включая вас, имеет набор целей, сформулированных четко или расплывчато. Цели организованы в иерархическую систему. Каждую из целей вы сознательно или подсознательно ставите на определенное место, начиная с самых важных и заканчивая наименее важными. От самых желанных ваши цели постепенно переходят к наименее желанным, которых вы и хотели бы достичь, но когда-нибудь потом. А сейчас существенного значения они для вас не имеют. Вы в состоянии изменить всю свою жизнь, изменив порядок следования и приоритетность поставленных целей. Причина, по которой люди не достигают финансовой независимости, заключается в следующем. Хотя они и ставят перед собой такую цель, но она не является главной. Это всего лишь одна из многих целей, об осуществлении которых они время от времени подумывают. Когда же дело доходит до решительных действий, на первое место выступают иные задачи. Только после того, как вы поставите достижение финансовой самостоятельности во главу своей системы ценностей, вы будете в состоянии контролировать собственную финансовую жизнь. До тех же пор, пока данная цель не займет надлежащего места, вы не станете предпринимать действий, необходимых для достижения благосостояния. Не забывайте, вы становитесь тем, о чем думаете большую часть времени. Томас Стэнли в своей книге «Миллионер по соседству» приводит отрывки из тысяч интервью, которые позволили исследователям выяснить, что миллионеры, сами добившиеся богатства, большую часть времени думают о финансовой независимости. Они строят свою жизнь вокруг накопления и приумножения, размышляя о том, как можно заработать больше денег и как следует вкладывать и использовать свои сбережения. Вышесказанное вовсе не означает, что таких людей не волнуют семейные ценности. К слову сказать, они ставят семью на вершину иерархической системы. Сбережения, вложения, продуманные траты и экономность являются организующими принципами их финансовой жизни. Маловероятно, что вы выиграете в лотерею или дальний родственник оставит после смерти огромное наследство. Вы не собираетесь искать золото или удачно сыграть на бирже. Единственный способ, при помощи которого вы реально можете достичь финансовой самостоятельности, это сбережение и инвестирование денег месяц за месяцем, год за годом до тех пор, пока вы не скопите сумму, позволяющую вам никогда больше не волноваться о деньгах.